Глава 28. Традиции. Цзинин уже познал область Да и в области воды, как одного из пяти элементов его уровень также был весьма высок. Таким образом постичь технику источник текущей воды было очень легко. Уже в своей первой тренировке от понять часть техники уровня Цзыфу и большинство информации уровня Ваньсянь. Конечно, такому скорому процессу помогло и то, что он употребил большое количество сжиженной элементной эссенции. Озеро Цзыфу медленно вращалось, издавая сильный грохот. Озерная вода на поверхности озера двигалась очень медленно, но чем ближе ко дну, тем сильнее становилось движение воды. На самом дне, рядом с источником текущей воды, вода бурлила. Кроме того, источник текущей воды становился все глубже и выпускал все больше чистой ци. После часовой тренировки, дворец Цзыфу задрожал, огромное озеро источника текущей воды преобразовалось, а частота ци стала еще выше. Пик уровня Цзыфу. Огромный фиолетовый дворец продолжал медленно увеличиваться в размерах, находясь в мутных водах озера. Но уровень элементального ци достиг своего предельного уровня для ученика Цзыфу, и невозможно было увеличить ее количество еще. Нин медленно открыл глаза и взглянул на нефритовую бутылку перед собой. «Я потратил почти 40 килограмм эссенции», — думал он, — «и мне удалось добраться до пикового уровня Цзыфу. Чтобы прорваться на уровень Ваньсянь, нужно будет гораздо большее количество эссенций. Уровень Ваньсянь мириад проявлений очень необычен. Некоторые из тех проявлений, которыми владеют ученики Ваньсянь, были бесчисленными звездами, горящими в ночном небе. Ну а некоторые проявления, такие как у даосов Муся или Сюйли, являлись сверкающей луной в море звезд. И таким образом, техника, которую они показывали, была великой рукой лунного света. Но согласно легенде, на самой вершине этого уровня можно создавать звезды, луны и пылающее солнце. И все это одновременно. Только тогда может появиться нефритовый кролик или золотой ворон. Это был так называемый фундамент бессмертного. Если ты не можешь достигнуть этой стадии, то можно и не мечтать стать небесным бессмертным. Но такое необычное проявление опиралось на большое озеро Цзыфу на уровне Цзыфу. И чем глубже будет это озеро, тем более удивительные вещи мог создать практик. Достигнув пикового уровня Цзыфу, размер озера уже не может увеличиваться и нет никакой надежды перейти на уровень Цзыфу. Создание звезд было самым слабым проявлением. Луна – более высокий уровень. Создание солнца и луны – это наивысшие проявления. На основании записи черно-белого колледжа об источнике текущей воды, только дополнительные 205 килограмм эссенций могут способствовать проявлению солнца и луны. Если добавить еще 400 килограмм, то возможно прорваться на уровень Ваньсянь и получить способность проявления нефритового кролика и золотого ворона. Это было одним из преимуществ секты. Опытные последователи будут направлять менее опытных. К счастью, такое было возможно только с техникой уровня бессмертных. С любой другой техникой это было бы невозможно, несмотря на количество поглощенной эссенции. Нин потратил около 2 часов, чтобы достигнуть пикового уровня ученика Цзыфу. Затем он перешел к технике менее 5 элементов меча. «Искусство меча!» — воскликнул Нин, и в его глазах появился жадный блеск. С тех пор, как он познал область Да и меча, уровень понимания этой техники клана Цзи стал для него бесполезен. Он уже превзошел его. То, что он видел сейчас, это было более глубокое искусство, которое позволяло развить в бою невероятную силу. Хотя Нин был только на уровне области Да, если он сосредоточится на искусстве владения мечом, то его понимание искусства меча будет на более высоком уровне, чем он сам. Техника менее 5 элементов меча – самое лучшее, что может дать черно-белый колледж. Ценность такой техники была соизмерима с божественной способностью, такой она была мощной. Нин осторожно листал страницы книги. Вытянув пальцы, он тренировал движение. В черно-белом колледже были разработаны специальные упражнения для тренировки учеников. Комнаты, в которых они занимались, были защищены великой формацией, и благодаря им, ученик не мог нанести себе вреда во время тренировок, даже если он еще не был бессмертным. Треск. Во время чтения Нин пытался выполнить упражнение, полностью погрузившись в технику. Это было похоже, когда его отец обучал его технике 108 мечей богов и демонов, только сейчас Нин делал все сам. Пока Нин изучал новую технику, на другой горной вершине черно-белого колледжа. «Младший брат Бледыск, младший брат Бледыск», — звенел громкий голос. «Старший брат Бу, пожалуйста, заходи», — раздался в ответ спокойный голос. Мгновенно в поместье оказался длинноволосый человек в лазурном одеянии. Это был последователь черно-белого колледжа, который, конечно, не мог сравниться с официальным учеником. «Могу ли я спросить, зачем ты пришел сюда, старший брат Бу?» Подошел юноша в белых одеждах. Это был кровопийца Бледыск. «Младший брат Бледыск», — засмеялся юноша в лазурных одеждах, — «я слышал, что горный туннель, который ты охранял во время последнего отбора, прошли». Бледыск спал с лица. Это было такое унижение для него. Он даже вынужден был использовать собственную технику меча против Нина. Его гордость никак не позволяла ему забыть об этом. Именно поэтому он не присутствовал на официальной торжественной церемонии Нина Инарсона. «Все верно», — холодно ответил Бледыск. «Младший брат Бледыск, не сердись. Я полагаю, что ты еще не знаешь о том, что новенький Цзинин настолько талантлив, что бессмертный Дянь Ци принял его в свои ученики». Эта новость шокировала Бледыска. «Бессмертный Дянь Ци. Бессмертный Дянь Ци обладал бессмертным мечом». Бледыск тоже шел по пути Дао Меча, и в прошлом он мечтал обучаться у бессмертного Дянь Ци, но вновь прибывших учеников обычно берут в обучение первичные даосы. Бессмертные крайне редко выбирали себе ученика. Так было всегда, и для него казалось нормальным то, что бессмертный Дянь Ци не принял его в свои ученики. Но этот Цзинин на самом деле стал учеником бессмертного Дянь Ци. Ну и что теперь? В глазах Бледыска появился холодный блеск. Его дальнейшие успехи будут зависеть только от него самого. «Ты прав», — кивнул мужчина в лазурных одеждах. «Обучение зависит только от тебя самого. Но, младший брат Бледыск, в тот раз ты проиграл только потому, что тебе было разрешено использовать силу только одного летающего меча. Ты не мог показать свою истинную силу». Бледыск молчал. Он чувствовал, что был гораздо сильнее, чем тот парень, Цзинин. «Младший брат Бледыс», — продолжал Бу, — «ты еще должен знать, в нашем колледже есть негласный обычай. Каждый новый ученик должен показать себя во дворце споров Дао». Бледыск кивнул. Сражения во дворце споров Дао были очень безопасны. Ученики черно-белого колледжа могли в них сражаться против друг друга. Каждый новый ученик колледжа считался непревзойденным гением в своем клане, и из-за того они очень высокомерны. Сражение в дворце споров Дао помогало им спуститься с небес и понять тот принцип, что они не единственные на этой планете, — рассмеялся мужчина в лазурных одеждах. «Младший брат Бледыск, не хотел бы ты помочь Цзинину спуститься с его небес, чтобы он понял, что в черно-белом колледже он не представляет собой ничего особенного?» Глаза Бледыска загорелись. «Я буду сражаться с Цзинином», — воскликнул он, ни секунды не колеблясь. «Желающих много», — рассмеялся мужчина в лазурных одеждах. «Поэтому нам нужно пойти сейчас и вызвать на бой Мунарсона и Цзинина». Мунарсон летел в сторону своего дома на спине лазурного дракона. «Черно-белый колледж оправдывает свой статус», — думал он, в нетерпении сжимая в руках тайный свиток по конструктам. Здесь были ответы на множество его вопросов, и его сердце горело, желая как можно скорее познать ответы. Со свистом лазурный дракон спустился с небес. «Младший брат Твинвуд», — окликнула его девушка в синих одеждах. «Кто ты?» «Старшая сестра». Нарцен помнил эту девушку. Она была среди официальных учеников черно-белого колледжа во время торжественной церемонии посвящения. У бессмертных практиков была очень хорошая память, и он сразу вспомнил эту девушку. «Меня зовут Зимний Дождь. Можешь так и обращаться ко мне, старшая сестра Зимний Дождь. У меня еще нет ни одного слуги, и я боюсь, я не смогу пригласить тебя к себе», — виновато извинился Нарцен. Девушке было очень приятно его смущение, и она почувствовала к нему симпатию. «Младший брат Твинвуд, я пришла сюда только для того, чтобы пригласить тебя в дворец споров Дао». «Дворец споров Дао». Глаза Нарцена загорелись. Он уже знал, что сражения в черно-белом колледже были весьма безопасны. Они не имели ничего общего с техникой очищения ци, с волшебными сокровищами или божественными способностями. Здесь применялись только области Дао. Поэтому он и назывался «Споры Дао». Кроме того, в таких сражениях можно было ставить ставки в виде черно-белых талисманов или сжиженной элементной эссенции. «Я давно хотел сразиться с тобой, старшая сестра», — с нетерпением ответил Нарцен. «Тогда пойдем», — ответила девушка в синих одеждах. Нарцен весь горел от нетерпения. Он был готов к бою. Он еще никогда не сражался с гениями. И хотя новые ученики колледжа знали, что ученики черно-белого колледжа были очень талантливы, он все равно стремились сразиться с ними в бою. Женщина в синих одеждах и Мунарцен стремительно поднялись в воздух и полетели в сторону дворца споров Дао. Глава 29. Ранее понимание искусства меча Цзинина. Величественный дворец споров Дао был расположен на самой вершине горы, и здесь могли встретиться множество учеников. Дворец споров Даа был тем местом, где все ученики любили собираться вместе. Этим гениям нравилось соревноваться друг с другом. Луч света пронесся над дворцом споров Даа, и тут же появилась девушка в синих одеждах. Младшая сестра Зимний Дождь. Яростно воскликнул Нарцен, догоняя ее. «Вы всю дорогу убегали от меня. Вы сразу так задумали? Не обижайся на меня, младший брат Твинвуд», — рассмеялась девушка. «Это давняя традиция черно-белого колледжа, когда более старшие ученики преподносят урок младшим». «Преподать урок?» — удивился Нарцен. «Но если это был урок, то зачем ты с самого начала притворялась, что со мной на одном уровне?» «Чтобы ты не забыл этот урок», — объясняла Зимний Дождь. «Чтобы ты не забывал, что и среди гениев есть более сильные. Когда я поступила в колледж, я тоже прошла через это. И такое происходит в каждом поколении. Каждый новый ученик проходит через это, чтобы усмирить свою гордость. Все это происходит с молчаливого одобрения старейшин колледжа». Нарцен быстро понял, что произошло, несмотря на то, что был еще очень молод. К тому же спор Даа заставил его потерять 200 черно-белых талисманов и 10 килограмм сжиженной элементной эссенции. И пусть это было немного, морально он пострадал еще больше. «Старшая сестра, но почему ты не предупредила меня заранее?» — всплеснул руками Нарцен. «Я был слишком резов и напорист, но не вижу необходимости говорить много извинений». На большой скорости Му Нарцен скрылся в небе на своем лазурном драконе. Зимний Дождь наблюдала за Нарценов и качала головой. Хотя она сама пригласила Мива на этот спор, но чувствовала, что он очень хорошо к ней относится, и ей было жаль его. Но что поделаешь, это было давней традицией колледжа. К счастью, он проиграл только дважды и сдался, иначе бы он понес более серьезные потери. «Спуститься с небес и среди гениев есть гений», — бурчал Нарцен себе под нос, сидя на крыше одного из домов в своем поместье с нефритовой бутылкой вина в руке. Затем он поднял бутылку и отхлебнул один глоток. Глоток был очень большим, что Нарцен даже закашлялся. Ему еще не доводилось участвовать в таких боях. «Нужно будет быть осторожнее», — успокоился Нарцен, и к нему вернулась ясность ума. Он поступил в колледж, когда ему едва исполнилось 14 лет, и понимал, что на этот бой его толкнули непомерная гордость и высокомерие. Он знал, что его враг очень мощный, но все равно не мог отказаться от спора. На пике темного севера Нин был полностью поглощен техникой менее 5 элементов меча. Она была разделена на 9 глав. Элемент. Элемент дерева. Вода. Огонь. Земля. 2 стихии. 3 стихии. 4 стихии. 5 стихии. Каждая отдельная глава начиналась с самых азов и постепенно углублялась в тонкости каждого элемента. Некоторые главы по отдельности уступали линии дождя, которой он владел, но вместе это была великая техника. И это была действительно техника бессмертных. Нин медитировал на 3 элемента – воды, огня и дерева. Это были те области Даа, в которых он имел более глубокое понимание. В элементах металла и земли он был еще не очень силен и не хотел сейчас тратить энергию на них. «Моросящий дождь», — пробормотал Нин и сложил пальцы правой руки в фигуре меча. Из ниоткуда в воздухе стали появляться капли дождя. Они стремительно падали вниз и ударялись о стены комнаты. От стен стал исходить туманный свет, а на самих стенах стали появляться таинственные руны. «Получилось!» — с радостью воскликнул Нин. «Это еще мощнее, чем струи дождя». Нин тут же пролистал книгу до той части, где описывалось двойное применение элементов. Смешивание элементов Даа позволяет создавать удивительные проявления, и его сила могла перейти на совершенно новый уровень. Это было искусство меча. Существовали такие техники очищения ци, которые полагались только на мощное искусство меча, и с ними можно было даже успешно сражаться против техники очищения тела демонического бога, даже обладающего божественными способностями. Прошел еще час. Нин взмахнул пальцы правой руки, и в воздухе появился синий огненный луч, который, казалось, разрезал воздух, ударившись о противоположную стену, руны на которой засветились еще ярче. Лазурное пламя двойного меча. «Получилось!» — в восторге воскликнул Нин. Это была техника, которая сочетала истинный смысл воды и истинный смысл огня. Сила этого метода значительно превосходила ту, которой обладал Нин, моросящий дождь. А уж о линии дождя, которая была разработана на Ласточкиной горе, и говорить было нечего. Конечно, Нин так быстро смог познать этот метод только потому, что он был на высоком уровне понимания Даа, а его фундамент был очень прочным. Кроме того, он наблюдал за черно-белой схемой, которая помогала ему соединить различные элементы Даа. Поэтому ему понадобился только час, чтобы добиться успеха. Таким образом, с учетом накопленного опыта, такой скорый прорыв был вполне естественным. Нин еще раз перелистал книгу и остановился на той главе, которая рассказывала о соединении трех элементов. Здесь были описаны 92 позиции меча, а также атаки меча, основанные на соединении элементов земли, металла и огня, а также на соединении ветра, земли и металла. Однако Нин сомневался, что сейчас он был в состоянии изучить эту технику. Для него были доступны только слияние ветра, воды и огня, но для такого слияния существовало только 8 позиций. Только когда наступила ночь, Нин прекратил тренировки. Его ликованию не было предела. 10 лет я провел на Ласточкиной горе, затем постиг область Дао в звездном зале подводной усадьбы. Я был все еще далек от истинной мощности искусства меча. И только сейчас, познав технику менее 5 элементов меча, я стал тем тигром, который обрел крылья. Нин был в прекрасном расположении духа. Это замечательное чувство, когда ты познаешь истинную силу великой техники. Я уже выучил 2 мощные техники из слияния 2 элементов и 1 технику из главы о слиянии 3 элементов. Слияние 3 элементов он смогу выучить за 4 часа только благодаря тому, что уже до этого вникал в малую часть слияния 3 элементов на примере лотоса воды и пламени и медитации перед черно-белой схемой. Конечно, и у лотоса воды и пламени, и у слияния 3 элементов были свои особенности, но это были лишь 2 разных пути, которые привели к одному результату. Но сейчас он был более глубоким и острым, потому что Нин создал его путем слияния обоих приемов. Думая, мне будет нелегко полностью познать искусство меча за короткий промежуток времени, Нин осознавал всю тяжесть обучения, ведь сейчас ему удалось постичь только 1 технику слияния 3 элементов. Что же касается слияния 4 или 5 элементов, он совершенно не понимал, что с ними делать. За 1 короткий день он поднялся с начального уровня ученика Цзыфу до его пикового уровня. К тому же он познал искусство слияния 3 элементов, что вызывало несказанную радость в его душе. Нин, сын, издалека позвал его дядя Бай. Затем он мысленно сказал ему: «В твое поместье пришел другой официальный ученик черно-белого колледжа. Он очень давно ждет тебя». «Официальный ученик, здесь, хочет увидеть меня?» — удивился Нин и поспешил к двери. Вскоре он вошел в комнату и увидел молодого человека, одетого в лазурные одежды, который стоял, сцепив руки и лениво глядя в окно на полумесяц на небе. Видимо, он никуда не торопился. Почувствовав приближение Нина, он обернулся, и улыбка тут же показалась на его лице. «Младший брат Темный Север, могу ли я спросить твое имя, старший брат?» — спросил Нин. Он узнал этого человека, потому что видел его во дворце директора во время торжественной церемонии посвящения. «Меня зовут Буин», — улыбаясь, ответил мужчина в лазурных одеждах. «Мое имя Даос, рыба-ястреб». «Старший брат Бу, зачем ты пришел сюда? Я заметил тебя еще во дворце директора, а затем был удивлен, что бессмертный Дянь Цзи взял тебя в ученики. Думаю, ты особенный, и многие низшие ученики захотят сразиться с тобой». «Сразиться?» — Нина посетила внезапная мысль. «Во дворце споров Дао?» «Точно», — рассмеялся мужчина в лазурных одеждах. «Во дворце споров Дао». Нин был заинтригован. Из книги, в которой он читал о черно-белом колледже, он знал, что бои во дворце споров Дао не несут в себе никакой опасности, и все ученики колледжа с готовностью участвуют в них. Но благодаря той книге, которую ему подготовил боевой, Нин знал о традиции, которая существует в черно-белом колледже, и о том, что старшие ученики обязательно преподносят урок новеньким. В первую очередь это делалось для того, чтобы умерить гордость вновь прибывших учеников, а во-вторых, они тоже когда-то прошли через такой урок. «Хорошо», — засмеялся Нин, а в его глазах вспыхнули озорные огоньки. «Я тоже с удовольствием сойдусь в битве с кем-либо из учеников черно-белого колледжа». «Тогда пошли во дворец споров Дао», — рассмеялся мужчина в лазурных одеждах, и оба тут же взмыли в небо, направляясь к своей цели. Цзи Нин и Буин летели по ночному небу. Внезапно к ним навстречу вылетел луч. «Старший брат Цзи Нин, ты был приглашен во дворец споров Дао?» «Младший брат Твинвуд», — нахмурился мужчина в лазурных одеждах, но Нарцен не обращал на него никакого внимания. «Они хотят обмануть тебя, чтобы ты потерял черно-белые талисманы и сжиженную элементную эссенцию. Я уже повелся на это». «Не соглашайся». Нарцен явно опасался, что Нин попадется на ту же удочку, что и он сам. «Младший брат Твинвуд», — остановил его Буин. «Каждый, кто вступает в спор во дворце споров, ставит небольшую ставку. Кто-то проигрывает, кто-то выигрывает или ты думаешь, будет справедливо только если выигрывать будешь ты, если не будет проигравших, то и нет никакого смысла во дворце споров Дао. Младший брат Нарцен успокоил своего друга Нин. Не нужно мне ничего говорить, я знаю, что меня ждет. Если я проиграю, то не буду кого-то в этом обвинять, но все же я рискну участвовать. Старший брат Цзинин, в бешенстве вскричал Нарцен, я все равно пойду. Нин прекрасно понимал, что и почему сейчас произойдет. Тогда я пойду с тобой, сразу принял решение Нарцен. В душе он все еще верил, что ему удастся уговорить Нина, и он не потеряет так много. И вот уже ко дворцу споров Дао летели три луча. Глава 30. Битва во дворце споров Дао. Цзинин опустился у ворот дворца споров Дао. Несмотря на то, что на дворе была уже ночь, изнутри дворец споров Дао был ярко освещен, и оттуда доносился смех. Старшая сестра 9 лотосов, я забираю эти 100 черно-белых талисманов и 5 килограмм сжиженной элементной эссенции, говорил юноша в белых одеждах с рисунком капель крови на его одеждах. Его лицо сияло от восторга от только что одержанной победы. Это был кровопийца Бледыск. Перед ним в позе лотоса сидела длинноволосая девушка в синих одеждах. Еще 3 года назад я с легкостью могла утереть тебе нос, младший брат Бледыск. Я не ожидала, что в этот раз ты сможешь победить. Твой младший брат упорно работал, чтобы добыть себе эту победу, скромно ответил обычно горделивый Бледыск. Сила старшей сестры 9 лотосов сравнилась с силой младшего брата Бледыска. Старшая сестра 9 лотосов. В большом зале находилось множество мужчин и женщин, которые обсуждали между собой этот бой. В этот момент Цзинин, Мунарцен и Буин вошли во дворец споров Дао, и все обратили на них свое внимание. 9 лотосов, обернулся Нин к женщине, о которой все говорили. Ее можно было назвать красивой, но все же она была чуть менее привлекательна, чем Мэн Синь. Однако от нее исходила обаятельная аура. Ее можно было даже назвать феей, вышедшей из лотоса, и всех мужчин тянуло к ней на подсознательном уровне. Мне кажется, она очень необычная, учитывая ее ауру и манеру поведения, подумал Нин. Старшая сестра 9 лотосов, повысил голос Буин. С улыбкой он поспешил объяснить ей свое появление. Это двое новеньких, которые поступили в наш колледж, Мунарцен и Цзинин. 9 лотосов обернулась на вошедших, и на ее лице появилось некое подобие улыбки. Я слышала, что сегодня младший брат Мунарцен уже 2 проиграл в этом дворце споров Дао и был так зол, что тут же ушел. По лицу Нарцена можно было догадаться, что он был очень сконфужен этим замечанием. Это потому, что раньше он никогда не проигрывал, объяснил Нин. Так ты и есть Цзинин, которого взял себе в ученики бессмертный Дянь Ци, посмотрела 9 лотосов на Нина. Да, это я, кивнул Нин. Младший брат Темный Север, ты ученик бессмертного Дань Цзя, а старшая сестра 9 лотосов ученица бессмертного Файфкрейза, сказал стоящий рядом Пуиник. Ученица бессмертного Файфкрейза, удивился Нин. Я только сегодня вернулся в колледж и не была на торжественной церемонии, сказала 9 лотосов. Но ты сам пришел сюда, значит, готов к битве. Я бы очень хотел сразиться со своими старшими товарищами, улыбнулся Нин. Тогда тебе следует быть осторожней. Я сама только что понесла убытки, рассмеялась 9 лотосов. Младший брат Цзинин, раздался холодный окрик, и Нин обернулся, чтобы посмотреть, кто его звал. Это был кровопийца Бледыск. Он пришел победить Нина и выместить на нем свой гнев за прошлое поражение. Он не ожидал встретить здесь 9 лотос, который он всегда восхищался, и что Нин будет свидетелем их разговора. Старший брат Бледыск, улыбнулся Нин. «Ты помнишь нашу битву в пещере?» Прищурившись, спросил Бледыск. Нин кивнул. «Я все прекрасно помню. Я хотел назвать тебе свое имя, но ты отказался слушать его. К тому же ты сказал, что мы никогда не встретимся вновь». Когда Бледыск услышал слова Нина, выражение его лица изменилось. Но Нин продолжал. «Я не успел сказать тебе своего имени, но похоже, ты уже знаешь его, могу ли я поинтересоваться, откуда, может, ты рискнешь выйти на ринг дворца споров Дао и сразиться со мной?» Нин осмотрел дворец споров Дао. Он был похож на гигантскую столовую из его прошлой жизни. В середине находилась огромная арена, по 4 сторонам от которой стояли 4 каменных столба. Соперники должны были сесть на эти столбы и сражаться, полагаясь на големов. «Младший брат Цзинин, тебе следует быть очень осторожным», сказала 9 лотосов. «Я проиграла именно младшему брату Бледыску». Услышав, что 9 лотосов заботливо предостерегает Нина, в глазах Бледыска сверкнули ревнивые огоньки. «Ну так что, Ты принимаешь вызов, я пришел сюда ради этого, почему бы мне отказываться? Покачал головой Нин. Это же просто сотня черно-белых талисманов и 5 килограмм сжиженной элементной эссенции. Ты говоришь о минимальных ставках, рассмеялся Бледеск. Черно-белые талисманы встречаются крайне редко и их выдают нам в колледже. Я готов поставить 50 килограмм сжиженной элементной эссенции. Принимаешь ставку? Нин нахмурился. Он совершенно не ожидал такого поворота событий. Ну конечно же, ты же новенький. У тебя всего 50 килограмм сжиженной элементной эссенции. Конечно, ты не можешь принять эту ставку, младший брат. Говоря так, Бледеск взмахнул рукой и достал знак. Это элементный значок с горы небесных сокровища. Он представляет собой 1000 линов эссенции, что равно 50 кг. На горе небесного сокровища тебе дадут за него 50 кг. Хватит у тебя духу принять мое предложение о сделке? Бледеск всматривался в Нинга. Атмосфера во дворце споров Даа накалилась до предела. Остальные сразу поняли, что между Бледеском и Нином не все так просто. Раньше, когда сражался Нарцен, у него была маленькая ставка, ведь это не должно было стать причиной раздоров между учениками. Но Бледеск увеличил ставку явно для того, чтобы унизить Нина. Ведь как по-другому назвать то, что новенького заставляют сделать ставку на 50 килограмм сжиженной элементной эссенции? Конечно, они и понятия не имели, что изначально Бледеск не планировал спорить с Нином на такую высокую ставку, но после того, как он увидел, как ласково с ним разговаривает 9 лотосов, его злость и обида только увеличились. Как я мог проиграть этому Цзинину? Почему старшая сестра 9 лотосов так приветлива с ним с первой же минуты их встречи? Этот Цзинин уступает мне по всем статьям, думал Бледеск. Младший брат Цзинин, ты только поступил в наш колледж. Позволь мне одолжить тебе 50 килограмм сжиженной элементной эссенции, сказала 9 лотосов. Но стоило Бледеску услышать это предложение, как его злость стала еще крепче. Не нужно, улыбнулся Нин. Если старший брат Бледеск желает такую ставку, то я принимаю ее, махнул рукой Нин, и в его руках также появилось несколько знаков. Это небесные знаки с горы сокровищ. Их тоже можно продать за 1000 линов. Что, элементные знаки с горы сокровищ? Перешептывались все вокруг. Бледеск уже давно в школе, и чтобы получить свои сокровища, он немало побродил по свету. А Цзинин уже имел сокровищ на 1000 линов, хотя он новенький. Никто из них не знал, что Нин выиграл эти сокровища в пещере веселья. Конечно, слухи об этих битвах распространились далеко за пределы пещеры веселья, но ученики черно-белого колледжа очень мало знали о них. Даже из первичных даосов только Усю знал все подробности. 100 черно-белых талисманов и 50 килограмм сжиженной элементной эссенции, раздался строгий оклик старика, который стоял среди зрителей. Если вы согласны на такую ставку, то спор начинается. Сейчас каждый выберет своего голема. Нин и Бледеск тут же направились к двери, за которой было собрано множество големов. Они вошли в маленький зал, в котором стояло не менее 100 големов. Они были черными и выглядели как каменные скульптуры. Эти големы обладают равнозначными ядрами элементной ци, объяснял старик. Все они обладают энергией раннего уровня адепта Ваньсянь. Поэтому вы не можете воспользоваться собственным божественным чувством, чтобы повлиять на исход битвы. Нин кивнул. Божественное чувство лишь слегка превосходило пиковый уровень Цзыфу, что равнялось раннему уровню Ваньсянь, и не сильно могло помочь в битве. Каждый голем обладает собственным оружием, продолжал старик. Это и летающие мечи, и летающие иглы, и гигантские молоты, короче говоря, всевозможные виды магических сокровищ. Выбирайте голема в зависимости от того, какой именно вид оружия вы предпочитаете. Бледеск выбрал довольно быстро и тут же направился к голему и сел на него. Я уйду, а ты пока можешь повыбирать, сказал Бледеск, взглянул на Нина и тут же ушел. Что касается голема, он превратился в туманное пятно, которое следовало за ним. Во дворце споров Даа присутствовало 8 человек, вместе с Нарценом и 9 лотосов. Это большой спор. Сотня черно-белых талисманов – это одно, а 50 килограмм сжиженной элементной эссенции – совсем другое. Младший брат Бледеск зашел слишком далеко. Это нельзя назвать уроком для новенького. Это слишком, я согласен. Ученики общались промеж собой, когда в зал вернулся Бледеск и совершил прыжок в 300 метров, чтобы усесться на вершине каменного столба высотой 30 метров. Голем тоже вмиг оказался у арены и остался там ждать. Он выбрал голема полярной звезды. Старший брат Бледеск выбрал лучшего голема. Интересно, что же выберет младший брат Цзинин? Между големами не было никакой разницы, кроме той, насколько они подходили к тому или иному ученику. Например, если бы Нин выбрал голема, чьим оружием был гигантский боевой молот, то он не смог бы воспользоваться его полной силой. Он вышел. Младший брат Цзи Нин вышел. Все смотрели на Нина, взгляд Нарцена был полон беспокойства за нового друга. Что касается девять лотосов, она с большим интересом наблюдала за этим странным парнем. Нин вышел из комнаты и тут же быстро очутился на каменном столбе около арены. Его голем также занял свою позицию. Оба соперника сидели на каменных столбах и взглядами сверлили друг друга. Расстояние между ними и их големами было около 300 метров. «Начинаем!» — рявкнул седовласый старик. Мгновенно вокруг арены появился барьер. Это была формация великого запечатывания. Все, кроме Нина и Бледеска, остались вне ее. «Голем тысячи мечей!» — фыркнул Бледеск. «Он не знает меры своим силам». Остальные смотрели, затаив дыхание. «Кто же окажется сильнее? Новичок, которого бессмертный Даньцы принял в свои ученики, или старший брат Бледеск, много лет проучившийся в черно-белом колледже?» Глава 31. Шок и трепет. Часть 1. Мунарцен внимательно следил за Нином, сидящим на каменном столбе. «Выиграй, только пожалуйста выиграй», — думал он и с надеждой смотрел на своего друга. «Ты должен выиграть». Совсем недавно он проиграл здесь два раунда подряд, и так как они оба были новенькими, то чувствовал себя его соратником. Конечно, он понимал, что ему был просто преподан урок старыми учениками, но втайне надеялся, что Нину удастся выиграть и защитить честь вновь прибывших учеников. Кроме того, этот кровопийца Бледеск зашел слишком далеко, поставив столь высокую ставку. В то же время старые ученики обсуждали слишком высокую ставку Бледеска, но девять лотосов, которая стояла между ними, мягко остановила эти рассуждения. Рано еще обвинять Бледеска. Еще неизвестно, кто выйдет победителем в этой битве. Младший брат Бледеск уже много лет учится в нашей школе. Почему ты думаешь, что он проиграет Нину? Старшая сестра девять лотосов, неужели ты и правда считаешь, что Цзи Нин может победить? Все присутствующие ученики принялись перечить девяти лотосам, ведь она должна была быть на их стороне. «Давайте просто посмотрим», — со спокойной улыбкой ответила девять лотосов. Бледеск сидел на своей каменной колонне в позе лотоса. Он заметил, что девять лотосов внимательно смотрит на Нина, находясь за пределами запечатывания, и это еще больше рассердило его. «После того, как защитный бронированный слой голема будет нарушен, вы проиграете», — сказал седовласый старец. «Големы имели собственную ауру, и если в реальном сражении его защитная аура будет нарушена, это было равносильно убийству своего противника, и естественно это означало поражение. Если вы знакомы с правилами, то начинаем», — дал знак старик. Внутри формации запечатывания оба голема одновременно пришли в движение. Нин контролировал голема тысячи мечей, а Бледеск — голема полярной звезды. Оба голема подальше отошли друг от друга, потому что каждый из соперников понимал, что при разрушении брони голема он проиграет. «Младший брат Цзи Нин, готовься!» — громко выкрикнул Бледеск, сидя на каменном столбе. В то же время голем, которого он контролировал, выпустил семь летающих мечей со своей спины. Мрачная аура одного из мечей мгновенно заполнила пространство вокруг меча темным кровавым светом. Главный медведь — зачинатель войн. Младший брат Бледеск сразу же использовал такую мощную команду. Он действительно очень зол сейчас. Ученики, которые наблюдали за боем, тихо перешептывались между собой. В пространстве появился летающий меч, который тут же направился к голему Нина, наполнив воздух тысячами рассыпающихся искр. Нин понимал, что Бледеск хочет с ним расправиться одним ударом, но в ответ он только тихо рассмеялся, сидя на каменном столбе. Из спины голема Нина мгновенно вылетел один из тысячи мечей. В момент, когда он только появился, он был размером с швейную иглу, но вскоре он стал величиной с ладонь. И с первого же момента его появления все пространство вокруг стало наполняться дождевыми струями, между которыми спрятался мигающий меч. «Остановись!» — поспешил отдать команду Бледеск. Он не мог позволить своему мечу столкнуться с этим потоком воды. Он не мог проиграть в этом бою, но он не успел. Летающий меч вошел прямо в поток воды и тут же взорвался. Причем каждая капля продолжала крошить его на более мелкие осколки. С каждой новой волной от летающего меча голема полярной звезды оставалось все меньше и меньше. В итоге после третьей волны от летающего меча уже не осталось ничего. Он использовал всего один меч, чтобы блокировать атаку Бледеска. Он на самом деле грозный и сильный соперник. Младший брат Цзинин не намного слабее младшего брата Бледеска. Пока наблюдатели перешептывались между собой, Бледеск пытался понять, что произошло. Как мог Нин смог блокировать его атаку всего одним летающим мечом? Это элемент воды из техники менее 5 элементов меча, нахмурившись, пробормотал Буин. Менее 5 элементов меча, младший брат Буин, ты в этом уверен? В недоумении посмотрели на Буина. Они все знали об этой знаменитой технике, но так как никто из них не специализировался на фехтовании, то не понимали этой техники до конца. Я в этом уверен, кивнул Буин. Я медитировал на эту технику и никогда бы не подумал, что младший ученик Темного Севера сможет использовать ее, ведь он только поступил в нашу школу. 9 лотосов просто молча смотрела битву и мягко улыбалась. Бледеск не мог слышать разговоров, которые ведутся за пределами формаций, но он догадывался о них. Они оба использовали по одному летающему мечу, но Цзинин с легкостью заблокировал меч Бледеска. Конечно, это очень оскорбило Бледеска, ведь он присоединился к школе уже много лет назад. Наконец, он запустил следующую атаку. «Младший брат Цзинин, прими мой меч, разрывающий небо!» Выпустил яростный вопль Бледеск. «Ух, ух, ух, ух, ух, ух!» Одновременно со спины голема вылетело 6 мечей, еще к ним присоединился первый меч, и в воздухе мгновенно образовали полярный меч, а в воздухе стали появляться 7 гигантских звезд, образуя ковш большой медведицы. А затем световой меч стал стремительно увеличиваться в размерах. Из ниоткуда в центре этой композиции с гневным воем появился призрак черного волка и пустился прямо к Нину. Казалось, что сам волк хочет напасть на Нина, но на самом деле, это 7 летающих мечей одновременно атаковали своего противника. «Вперед!» – зазвенел голос Нина, со спины голема 1000 мечей вылетело 8 мечей, вместе с первым они мгновенно образовали формацию 9 дворцов меча. Эти мечи Нин получил в подводной усадьбе, и хотя она была проще, чем формация менее 1000 мечей, но все равно была очень мощной. К тому же, возможности Нина в этой формации были великолепны. Ух, ух, ух, ух, ух. 9 световых лучей взмыли в воздухе, встречая лютоволка, но уже в полете каждый меч внезапно вспыхнул ярким светом, превращаясь в группу из не менее 100 мечей, каждый из которых в свою очередь превратился в дождевую каплю, и она принялась крошить лютоволка. «Что же это такое?» – вскочил Буин. «Что он делает?» В каждой дождевой капле содержалась огромная сила, и теперь они с легкостью разрушали лютоволка и все 7 летающих мечей. «Что же это такое?» Сидя на каменной колонне, пробормотал Бледеск. Разрушив лютоволка, дождевые капли, не останавливаясь ни на секунду, понеслись дальше к голему полярной звезды и, столкнувшись с ним, моментально разрушили его броню, обнажив под нею его огненно-красное тело. «Победил Цзинин!» В ту же секунду воскликнул старик в белых одеждах. Что же касается Бледеска, то на него в этот момент было страшно смотреть. Глава 32. Шок и трепет. Часть 2. Проиграл. Я проиграл. Как это получилось? Кровопийца Бледеск сидел на каменном столбе и как полоумный неразборчиво повторял раз за разом одно и то же. Он не мог поверить в то, что произошло. Когда бессмертные практики вступали в бой, то между жизнью и смертью появлялась очень тонкая грань, и пропустив только один удар, можно было попрощаться с жизнью. Мы оба использовали одинаковых големов, и сейчас мы соревновались в нашем мастерстве. Да, как же может он быть мощнее меня? Откуда Бледеску было знать, что Нин уже давно познал область Даа? Как правило, на уровне Даа были только первичные даосы, но в черно-белом колледже было достаточно гениев, которые находились на уровне Ваньсянь, но при этом уже познали область Даа. Например, сам Бледеск был на волосок от уровня области Даа, но в своем познании Даа он был на том уровне, когда Нин постигал область Даа на дождевой капле, и в самом Нине еще был потенциал раскрыть возможности этой области. Конечно, с этой точки зрения, Нин был гораздо выше в понимании области Даа. К тому же, он дважды вошел в зал звезды подводной усадьбы, медитировал на черно-белую схему. А если добавить к этому медитацию на технику менее 5 элементов меча, его уровень искусства меча достигла своего предела. Если рассматривать Нина с точки зрения силы души, то здесь он уже обладал божественным смыслом. Даже среди адептов Ваньсянь черно-белого колледжа с трудом можно было набрать полдесятка тех, кто смог бы сравниться с Нином. Куда бы ни коснись, Бледеск был гораздо слабее Нина, и как же ему было не проиграть в этой битве? Старший брат Бледеск, удача повернулась ко мне лицом, и я смог победить с одного удара. Со смехом сказал Нин, спускаясь с каменного столба. Формация великого запечатывания исчезла, и Нин одним прыжком оказался на земле. На Бледыска было страшно смотреть. Он соскочил с каменного столба и бросился к Нину. Подойдя к нему поближе, он бросил в него две нефритовые бутылки. «Здесь 100 черно-белых талисманов и 50 килограмм сжиженной элементной эссенции. Можешь забрать их себе». Конечно, Нин протянул руки, чтобы забрать свой заслуженный приз. «Хаэм, Цзи Нин», — пристально смотрел Бледыск на виновника своего унижения, — «неудивительно, что бессмертный Даньцы принял тебя как своего ученика, и это мое поражение вполне заслужено. Но я вызову тебе еще раз». «Хорошо, я буду ждать», — рассмеялся Цзи Нин. «Если кто-то хочет подарить ему еще больше талисманов из жженной элементной эссенции, то зачем ему отказываться?» Бледыск же тут же направился к юноше в лазурных одеждах. «Старший брат Буин, не расстраивайся, предоставь это дело мне», — без слов понял Бледыска Буин. Он сам когда-то преподал урок Бледыску и теперь не мог позволить Нину уйти безнаказанно со дворца споров Дао. Буин внимательно оглядывал собравшихся учеников. Этот Цзи Нин был действительно грозным соперником, и его нельзя было недооценивать. К тому же сейчас, когда остальные увидели силу Нину, они не рисковали сразиться с ним в поединке. «Старший брат Буин, только ты можешь выйти против него», — услышал он возгласы на свой немой вопрос. «Старший брат Буин, ты тоже обучался технике менее 5 элементов меча, и твои шансы на победу гораздо больше, чем у нас», — все продолжали в один голос уговаривать его. Буин не мог сдержать тихих ругательств. «Какая разница, как долго он обучался этой технике? Дело тут совсем не в этом. В этой битве речь пойдет об уровне понимания Дао, а судя по тому, что Нин показывал такие успехи, обучаясь этой технике всего полдня, его уровень понимания области Дао был несравненно высок». Однако Буин понимал, что если он сам заварил эту кашу, то ему и придется ее расхлебывать. Он должен был самостоятельно нести ответственность за свои поступки. Цзи Нин одержал победу с первой же атаки. Это, конечно, не могло не обрадовать Мунарсена. «Ты хорошо сражался. Пусть старички не думают, что они могут измываться над новенькими так, как им заблагорассудится». Нин улыбнулся. «Выигрыш сам по себе был довольно приятным делом. А если добавить к этому 100 черно-белых талисманов и 50 килограмм сжиженной элементной эссенции, это добавляло радости к его победе. До этого ему понадобилось всего 40 килограмм сжиженной элементной эссенции, чтобы подняться с начального до пикового уровня Цзыфу. Младший брат Темный Север выделился из толпы Буин. Старшим и брат Ин, — уважительно поклонился ему Цзи Нин. «Младший брат Цзи Нин, твоя сила действительно внушает ужас. Я не ожидал, что ты уже так глубоко продвинулся в вопросе познания области Дао, хотя только поступил в наш колледж». Нин понимал, что сейчас Буин пытался выведать какую-то информацию о нем. «Ты ошибаешься. Я еще только в самом начале пути, и мне еще многому предстоит научиться. Не стоит скромничать, младший брат Цзи Нин», — рассмеялся Буин. «Я уже давно тренирую технику менее 5 элементов меча, и вида, как ты сражаешься, у меня руки зачесались вступить с тобой в бой. Что ты скажешь на это?» «Я ничего не имею против», — сразу же ответил Нин. «Кто-то хочет сделать ему еще один подарок. Почему он должен отказываться?» Нин понимал, что с учетом мощности его души, он должен быть сильнее многих в этом колледже. Мало кто из учеников Цзыфу могли бы сражаться с ним на равных, только если это не были реинкарнации бессмертных. «Сколько будем ставить?» — спросил Нин. «Как обычно», — рассмеялся Буин. 100 черно-белых талисманов и 5 килограмм сжиженной элементной эссенции. Слишком большие ставки могут посеять раздор среди учеников нашего черно-белого колледжа». «Я согласен», — кивнул Нин. Спустя всего несколько мгновений Нин и Буин заняли свои каменные столбы. «Начинайте», — прокричал седовласый старик, и тут же появилась формация великого запечатывания. «Голем, которого я выбрал, называется 6 гармоний. Тебе следует быть осторожным, младший брат Цзи Нин». «Старший брат, спасибо за предупреждение», — ответил Цзи Нин. Оба юноши сидели на противоположных столбах и пристально глядели друг на друга. Их големы находились в той же позиции. «Убить!» — внезапно издал возглас Буин, и благожелательная улыбка на его лице сразу же исчезла. Голем 6 гармоний тут же устремился вперед и выстрелил 36 летающих мечей, каждый из которых был покрыт уникальными рунами. Увиденное заставило Нина нахмуриться. «Вперед!» — сказал он, и со спину голема 1000 мечей появилось 10 летающих мечей. С шипящим свистом они прорезались сквозь воздух, превращаясь в плотные струи дождя, каждая из которых таила в себе неистощимый запас энергии. 36 летающих мечей с рокотом стали изменять свое движение. 6 мечей принялись образовывать базу формации, а все остальные образовывали гигантскую ветряную мельницу. Ее лопасти, образованные мечами, принялись бешено крутиться, разбивая все бесчисленные дождевые капли, которые долетали до них. А этот Буин на самом деле гораздо более грозный соперник, чем Бледыск, подумал Нин. К счастью, я был к этому заранее подготовлен. Благодушное выражение лица Нина исчезло, а в его взгляде появились искры ярости. Неожиданно 12 летающих мечей, которыми он управлял, разделились на две части. Одна часть мечей продолжала кружиться в воздухе, а вторая образовала крест. Затем 12 летающих мечей слились друг с другом, образуя огромный лазурный пылающий меч, который вонзился прямо в центр ветряной мельницы. Уже в следующее мгновение мельница разрушилась. Два элемента лазурного меча и пламени. Воскликнул Буин, увидев то, что сейчас произошло. Дальше он даже не пытался сопротивляться и позволил проткнуть броню своего голема. «Цзинин побеждает!» — вновь воскликнул седовласый старик. Еще никогда прежде ни один бой во дворце споров Дао не вызывал столько шуму и обсуждений. Буин был выдающейся фигурой среди учеников Черно-Белого колледжа и намного превосходил даже Бледыска, и он проиграл новенькому, который только вчера поступил в колледж. Это было невероятно. 9 лотосов молча наблюдала за всем, что произошло, но ее не могли покинуть мысли, что должно быть Нин совершенно чудовищный монстр, раз он позгнал область Дао всего в 16 лет. В заключении у всех была лишь одна мысль. Проиграть в борьбе с таким монстром совершенно не стыдно. Глава 33. Две большие группы. Конечно, я познал область Дао и обладаю божественным смыслом, но если бы я не медитировал на технику умения 5 элементов меча и не увеличил бы мощность собственного искусства меча, мне было бы очень трудно победить этого Буина, а возможно, он мог бы и победить меня. С этими мыслями Нин освободил своего голема и выпрыгнул за пределы арены. Буин приземлился рядом с Нином. Старший брат Буин, — скромно поприветствовал его Нин. «Теперь я понимаю, почему бессмертный Дянь Цзи принял тебя в свои ученики», — вздохнул Буин. «Я искренне признаю свое поражение. Ты мог одновременно контролировать 12 летающих мечей и выполнять технику «Моросящий дождь». Твой уровень понимания Дао весьма высок, а твоя душа очень мощная. Я восхищен твоим талантом. Если добавить к этому, что ты смогу выполнить 2 элемента лазурного меча, то я действительно заслужил поражение. Здесь сотня черно-белых талисманов и 5 килограмм сжиженной элементной эссенции». Буин бросил в сторону Нина 2 нефритовые бутылки. «Но, младший брат, я вынужден тебя предупредить. Тебе не следует бросать свои тренировки, раз ты победил Бледыска и меня. Спор еще не окончен», — сказал Буин и тут же покинул дворец споров Дао. «Спор еще не окончен», — нахмурился Нин и последовал за юношей на улицу. «Старший брат Цзинин, старший брат Цзинин», — догнал его Мунарцен. Он был очень взволнован. «Ты был невероятен. Эти старые ученики хотели проучить тебя, но у них ничего не получилось. Они проиграли дважды. Ты действительно утер им нос. Это был просто спор», — рассмеялся Нин, но Нарцен был с ним не согласен. «Нет, это не просто спор», — покачал головой Нарцен. «В этом году нас было 2 новеньких, и благодаря тебе я тоже обрел здесь свое лицо». Больше к Нину никто не подходил. Все старательно избегали общения с ним, и в зале появилась неловкая напряженная атмосфера. Наконец 9 лотосов подошла к Нину. «Старшая сестра», — с замиранием сердца обернулся к ней Нин. 9 лотосов выглядела как завораживающий рисунок. Ее красоты было тяжело описать, и Нин никогда в жизни не встречал таких красавиц, хотя по сравнению с Мэн Синь ее можно было назвать только второй. Но с точки зрения обаяния ее ауры, она была, конечно, на первом месте. «Младший брат Цзинин», — мягким нежным голосом обратилась к нему 9 лотосов, — «тебе следует быть осторожным. Ты выиграл 2 раунда подряд, и старые ученики не оставят это без наказания. Несмотря на твои таланты, традиции Черно-Белого колледжа не могут быть нарушены ради тебя. Тебе следует хорошо подготовиться к следующему бою. Я надеюсь, у меня еще будет возможность встретиться в поединке с учениками Черно-Белого колледжа», — сощурив глаза, сказал Цзинин. Нин обвел взглядом остальных собравшихся здесь учеников, но все они видели, как только что проиграл Буин, и никто из них не осмеливался бросать сейчас Нину вызов. пошли отсюда!» Обернулся Цзинин в сторону Мунартсена, и они оба тут же исчезли в ночном небе. Все тихо наблюдали, как Цзинин и Мунартсен покинула дворец споров Дао. Только после этого ученики черно-белого колледжа принялись обсуждать произошедшее. «Мы проиграли два боя подряд», — хриплым голосом сказал высокий худой юноша. «Мы, старые ученики, должны были преподать урок новенькому, чтобы они поняли, что среди гениев есть еще более мощные гении. Это традиция нашего колледжа, которой уже много лет. Мы не можем оставить это так. Конечно, если мы признаем поражение, это будет означать, что новенькие сильнее старых учеников», — согласилась Зимний Дождь. Остальные закивали ей в ответ. С древних времен и до наших дней еще никто не оставлял старых учеников с поражением, даже перевоплощенные бессмертные, — торжественно произнес Буин. «Мне нужно посоветоваться с младшим братом Цинхэ», — сказал он и вслед за Цзинином и Мунартсеном покинул дворец споров Дао. Остальные ученики вслед за ним яркими полосами света исчезли в небе. Ученики черно-белого колледжа были разделены на три группы. Третья группа состояла из учеников Цзыфу и адептов Ваньсянь. Из всех учеников Цзыфу самым сильным был Цинхэ. Он поступил в школу, когда ему было 18 лет и уже познал область Дао. Сейчас он мог с легкостью прорваться на уровень Ваньсянь, но для этого ему нужно было увеличить прочность своего фундамента Цзыфу. Только при достаточно мощном основании его озеро Цзыфу могло увеличиться в размерах. Стояла уже поздняя ночь, когда Буин парил около огромной сказы и звал громким голосом младшего брата Цинхэ. Первыми отреагировали слуги, которые проживали в поместье. «Старший брат Буин, зачем ты зовешь младшего брата Цинхэ так поздно?» Во дворе возникла фигура человека, который поднял голову и смотрел на Буина, парящего в воздухе. Буин понял, что к нему навстречу вышел сам Цинхэ и приземлился во дворе. «У меня есть к тебе очень важный разговор, младший брат Цинхэ. Поэтому я явился сюда так поздно», — покачал головой Буин. «Мне даже стыдно об этом рассказывать. Каждый год новенькие ученики нашего колледжа приходят во дворец споров Дао и получают урок от старых учеников». «Да, это старая традиция», — усмехнулся Цинхэ. «И в этом бою обязательно побеждают старенькие ученики, ведь они давно обучаются в нашем колледже. И все же в этот раз мы проиграли», — сокрушенно вздохнул Буин. «Только что двое наших стареньких учеников держали пари с двумя новенькими. Мунартсена мы победили без труда два раза подряд, но потом мы проиграли два раза подряд другому новенькому, Цзинину. И если говорить искренне, то именно я проиграл второй бой Цзинину». «Что, ты проиграл новенькому ученику?» Цинхэ не мог поверить тому, что он только что услышал. «Да, именно поэтому я пришел к тебе. Ты единственный ученик Цзыфу, который сейчас находится на самом пике своей силы. Старший брат, можешь не продолжать. Я прекрасно тебя понял и, конечно, я согласен на бой. Старшая сестра, в то же время 9 лотосов парила около другого пика с красивой усадьбой. «Сестренка, заходи», — раздался снизу чистый приятный голос. «Почему ты не пришла?» — приземлившись, спросила 9 лотосов у девушки в черных одеждах, которая держала в руках резную бутылку и бокал. По красоте эта девушка превосходила даже 9 лотос, а спокойная аура вокруг нее казалась аурой небесного бессмертного. И действительно, эта красавица была перевоплотившейся бессмертной. В черно-белом колледже перевоплотившиеся бессмертные встречались довольно часто, и хотя она была сейчас на пике уровня Ваньсянь, ее силу можно было сравнить с силой первичных даосов. «Старшая сестра, знаете ли вы, что среди новеньких есть реинкарнация бессмертного?» Волнуясь, спросила 9 лотосов. «Ты говоришь о Цзинине?» Осторожно спросила девушка в черных одеждах. «Я слышала, бессмертный Дянь Цзи принял его в свои ученики. Старшая сестра, говорят, что Цзинин познал область Дао еще до того, как поступить в черно-белый колледж, и даже что его душа уже на уровне божественного смысла». Такая информация очень удивила девушку в черных одеждах. «Это очень интересно. Я не ожидала, что новенький в этом году окажется столь важным человеком. Только что во дворце споров Дао Цзинин дважды одержал победу над двумя старенькими учениками. Я не думаю, что старые ученики позволят этой информации распространиться дальше и в любом случае, не оставят это просто так. Да, конечно, они попытаются взять реванш», — улыбнулась девушка в черных одеждах. «Однако если он действительно реинкарнация бессмертного, победить его будет не так-то легко. К тому же, учитывая его прошлый опыт, его силы будут стремительно увеличиваться. Девять лотос внимательно смотрела на фею радужного пламени. Все перевоплотившиеся бессмертные были невероятно сильны и обладали удивительными талантами. Когда они начинали тренироваться, то их сила стремительно возрастала. Цзинину только 16, напомнила девять лотосов. Если он еще не пробудил свои воспоминания, то справиться с ним будет не так уж и сложно, рассмеялась фея радужного пламени. Хотелось бы мне на это посмотреть, когда они собираются бросить ему вызов. Скорее всего завтра. Хорошо, спасибо, я точно приду туда, кивнула Юйвэй. Цзинин, нахмурился адепт Ваньсянь Блэккарент Нортмант. Да, Цзинин, он один за другим победил двух стареньких учеников, и даже Буина. Я не ожидал, что Цзинин, с которым подружился Нортпик Боевый, окажется настолько мощным. Я его недооценивал. Говоришь, что новый спор будет завтра. Хорошо, я приду посмотреть на это. Цзинин, я слышал, что он показал область Дао в пещере веселья. Это же он, что, область Дао? Неудивительно, что его никто не смог победить. Новенький ученик победил двух стареньких, мы не можем этого так оставить. Необходимо взять реванш. Один раз сказал десятерым, а десять раз сказали сотне. В черно-белом колледже было много учеников. Они учились тут много лет, хорошо знали друг друга и находились в дружеских отношениях. Уже на следующий день новость о победе Нина распространилась по всему черно-белому колледжу. И все ученики в один голос утверждали, что матч-реванш должен состояться. Таким образом, все ученики черно-белого колледжа оказались разделены на две группы. В одной группе находился Цзинин и Мунарсен, а во второй – все остальные ученики черно-белого колледжа. «Старший брат, ты только что сказал, что Цзинин одержал подряд две победы во дворце споров Дао», с любопытством спросил бессмертный Дяньцы. «Да, именно так. Завтра практически все третье поколение черно-белого колледжа пойдет во дворец споров Дао, и конечно же они хотят увидеть поражение Нина», с волнением ответил старик в оборванных одеждах. «Ха-ха, такого еще не бывало в нашем колледже. Я пережил 9 веков скорби и то впервые столкнулся с таким. Я обязательно пойду посмотреть на этот бой. Ты идешь, старший брат? Если идешь ты, то конечно я пойду за тобой», осторожно ответил Дяньцы. «Ха-ха-ха, это будет очень интересно», рассмеялся старик в оборванных одеждах. Затем он взмахнул рукой и переключился на другую тему. «А теперь принеси мне хорошего вина бессмертного цветка. Твой старший брат знает толк в винах». «Вино бессмертного цветка?» — переспросил Дяньцы, и его лицо стало пепельно-серым. «Но я его получил из одного из малых миров. Ты отказываешься угостить меня своим вином? Меня, твоего старшего брата, и тебе не стыдно? Хорошо, тогда завтра, когда Цзинин выйдет на бой против одного из старых учеников, я использую несколько тайных уловок». «Хорошо, хорошо, дам я тебе этого вино», — обреченно вздохнул Дяньцы. Глава 34. Хозяин и его слуги. Нин сидел на вершине горы и наблюдал за восходом солнца. Вчера он выиграл два сражения, но по словам девяти лотосов он понял, что старые ученики не оставят его в покое. Сейчас они должны были выиграть бой, чего бы им это ни стоило. Нин понимал, что среди учеников черно-белого колледжа было достаточно много очень талантливых учеников. Но Нин не собирался легко сдаваться. Он признает свое поражение только в самом крайнем случае. «Если вы хотите победить меня, то должны доказать, что обладаете высшими силами», — бросил вызов Нин поднимающемуся солнцу. Всю ночь он провел в медитации техники менее 5 элементов меча и сейчас был максимально готов к ожидающему его бою. Нин пожелал, чтобы летающая лодка оказалась рядом с ним, и она тут же появилась. Он был готов встретиться с учителем бессмертным Дяньцем. В конце концов, у него накопилось много вопросов, пока он обучался технике менее 5 элементов меча. Возможно, его учитель сможет ответить на эти вопросы. Летающая лодка мгновенно исчезла в небе, но внезапно его остановил раздавшийся голос. «Старший брат Темный Север». Нин обернулся, чтобы посмотреть, кто его звал. Он увидел немолодого мужчину, который подлетел к нему на мече. Он заметно нервничал, а манжеты его рубашки были отделаны черной и белой вышивкой. Увидев такие знаки, Нин сразу понял, что, скорее всего, это слуга одного из официальных учеников колледжа. У каждого официального ученика колледжа было 10 последователей. Они выполняли некоторые важные задания, передавали сообщения, охраняли и многое другое. «Что случилось?» — обратился Нин к мужчине. «Старший брат Темный Север, Вас хотят видеть. Его зовут Нортманд Боевый. Нортманд Боевый, удивился Нин. Хорошо, я иду, ответил он и немедленно направил лодку в сторону ворот черно-белого колледжа. Спустя несколько мгновений он подлетел к главным воротам и увидел, что около них его ждет Боевый в своем бессмертном экипаже 9 звезд. Цзи Нин, воскликнул Боевый, увидев Нина, который подлетел к нему на своей лодке и сразу же вышел из экипажа. «Боевый, с какой целью ты так рано приехал в колледж?» Боевый рассмеялся, а затем показал на трех стоящих рядом с них людей, у каждого из которых была довольно удивительная аура. «Я просил у тебя 5 мест. Этих троих я привез сейчас, остальные двое прибудут немного позже. Эти трое», Нин внимательно оглядывал прибывших. «У каждого официального ученика могло быть только 10 последователей». Между ними и их хозяевами могли быть такие тесные отношения, что они оставались вместе на века. «Да, они неплохие», — кивнул головой Боевой и показал на высокого худого юношу. «Его зовут Небесный Корабль. Он из племени Облака и находится на ранней стадии ученика Цзыфу. Небесный Корабль выражает свое почтение старшему брату Цзи Нину», — с уважением промолвил юноша. «Это младшая сестра Небесного Корабля», указал Боевой на красивую высокую хрупкую девушку, которая была одета в одежду из белого шелка. Глаза от этой женщины поражали своей красотой. Они были очень большие и из них струился мягкий свет. Ее глаза были столь же яркими, как и ее старшего брата. Она долго внимательно смотрела на Нина, а затем с уважением поклонилась и приветствовала его. Небесный нефрит выражает свое уважение старшему брату Цзи Нину. Этого парня зовут Форвард, показал Боевой на последнего юношу. Раньше он был моим охранником и был весьма предан мне. Форвард выражает свое уважение старшему брату Цзи Нину, также с уважением поклонился юноша. Теперь они будут твоими последователями, рассмеялся Боевой. Если они посмеют проявить к тебе неуважение, можешь сразу же выгнать их из черно-белого колледжа. Что же касается меня, после этого я больше никогда с ними не встречусь. Когда ты будешь с ними общаться, не думай о том, что это мои люди. Затем Боевой показал на группу простых людей. Практически все в этой группе были женщины и только 2 или 3 десятка мужчин. Это простые смертные. Их тщательно отобрали и каждый из них имеет какой-либо особый талант. Как только Боевой обратил внимание на этих людей, они тут же упали на колени, не смея проявить ни малейшего намека на грубость. «Брат Боевой, ты так добр», — поблагодарил Нин. «Я только рад тебе помочь», — кивнул Боевой. «Если у тебя есть время, как ты смотришь на то, если через несколько дней ты, я и Мунарцен соберемся вместе?» «Конечно», — согласился Нин, — «но у меня есть еще одна просьба». «Какая же?» «Дело в том, что во время своего путешествия в город Тихой Воды я столкнулся с 3 учениками кланами Мэн на ранней стадии Цзыфу. Их звали Мэн Цзюнь, Мэн Синь и Мэн Рох. После того, как мы приехали в город, они встретились с одним из старших из их клана, которого они называли дядя Мин, лысый мужчина средних лет. Один из них, Мэн Рох, использовал запрещенный прием и повредил свое озеро Цзыфу. Мне кажется, ему будет трудно поступить в какую-либо школу, и поэтому я хочу помочь ему. Однако я понятия не имею, где он сейчас находится, и хотел бы попросить тебя помочь мне его разыскать. Это не будет проблемой, с уверенностью ответил Боевой. Клан Мэн относится к основным кланам и, конечно, за их передвижениями следят. Я довольно быстро узнаю, где находится человек, которого ты ищешь. Если у тебя нет других вопросов, то мне пора торопиться, сказал Боевой и подошел к своему бессмертному экипажу 9 звезд, который моментально превратился в луч света и исчез за горизонтом. Нин приказал своей лодке увеличиться в размерах, и теперь она могла поместить всех людей, которых Боевой привез к нему на помощь. Вы все можете подниматься на борт, приказал Нин. Трое новых последователей и множество смертных сели на лодку, и она взмыла в небо на высокой скорости, полетела к пику темного севера. На колеснице бессмертных 9 звезд Боевой быстро добрался к горе небесных сокровищ. Слыхал я, что новичок из черно-белого колледжа, по имени Нин, вчера вечером победил 2 старших учеников, одного за другим. Да кто он, этот Цзи Нин? На самом деле он так великолепен, знаю только то, что его принял в ученики сам бессмертный Дянь Цзи. Боевой услышал разговор 2 бессмертных, как только покинул колесницу. На горе встречались и общались рыбы и драконы, сообщая последние новости. О, легкая улыбка коснулась лица Боевой. Мой брат Цзи Нин вчера вечером совершил невероятное, а я и не в курсе. Прежде всего, я помогу ему найти этого парня, Мэн Роха. Уж если брат Цзи Нин помнит о нем, то значит этот рох обладает выдающимися способностями. Мэн Рох сидел в изысканном поместье в восточной области города Тихой Воды и пил вино. «Младшая сестра Синь, дай это мне. Младшая сестра Синь, я помогу упаковать тебе это». Сзюнь копошился, помогая Синь собрать вещи и кое-что из домашней утвари. Они последние дни доживали в поместье своего дяди и через 3 дня должны были переехать в новую школу, в которую они поступили. Им нужно будет покинуть город Тихой Воды и направиться в штаб-квартиру, которая расположена в миллионе километров от города Тихой Воды. Мэн Цзюнь искоса взглянул на Роха, который мрачно пил вино и вздохнул. «Рох, тебе просто нужно немного подождать. Спустя несколько лет твои раны заживут и ты сможешь поступить в какую-либо школу. Сама судьба связала меня и сестру Синь вместе и мы совершенно случайно оказались в одной школе». Рох сидел мрачнее тучи и от ярости, которую он сдерживал в своем сердце, не мог промолвить и слова. Внезапно бокал, который он держал в руке, хрустнул и разлетелся в пыль. Увидев это, Цзюнь довольно хмыкнул и вновь ушел помогать Синь. «Каков же подлец!» – пробормотал Рох. Он знал, что Цзюнь специально выбрал ту школу, в которую пошла Синь, и так как они были оба достаточно талантливы, то ничего странного не было в том, что они поступили в одну и ту же школу. Рох был влюблен в Синь, но и Цзюнь тоже. Рох смотрел, как Цзюнь помогает Синь собирать вещи и от злости скрипел зубами. «Старший брат Рох, не сдавайся. Я верю, что у тебя обязательно все получится», — пыталась утешить его Синь. По ее красным глазам было понятно, что она плакала, и это немного ободряло Роха. «Все получится, хэмэм». Послышалось неподалеку странное фырканье. «Младшая сестра Синь, нам пора идти». Рох молча наблюдал, как удаляется его любимая. «Маленькая Синь, дождись меня», — тихо пробормотал Рох. Конечно, он хотел верить, что у него все получится, но тот факт, что за 3 дня Роха не приняли ни в одну из школ, говорил об обратном. Цзинин внимательно наблюдал за последователями, который привез ему боевый. Было заметно, что они очень нервничают, ведь, несмотря на то, что боевый привез их сюда, Нин мог выгнать их в любой момент. «Этот форвард был охранником», — размышлял Нин про себя. Боевый сказал, что он очень верный. «Это хорошо». Небесный корабль сразу же заулыбался, как только увидел меня. Видимо, этот парень умеет льстить. Что же касается его младшей сестры небесного нефрита, то о чем думал боевый, когда приводил ко мне такую красавицу? Конечно, небесный нефрит можно было назвать красивой девушкой. По красоте она не уступала Мэн Синь и была даже более привлекательна, чем 9 лотосов. Кроме того, от нее исходило некое притяжение и вообще она выглядела очень соблазнительно. К тому же с того момента, как она увидела Нина, она всячески пыталась его соблазнить. «Фаргард, откуда у тебя такое имя?» – спросил Нин. «Изначально у меня не было имени, но затем меня приставили к молодому хозяину и я служил ему много лет. Возможно, молодой хозяин почувствовал, что я способен на большее и поэтому предоставил мне этот шанс. К тому же он дал мне это имя и пожелал навсегда забыть, что когда-то я был охранником, чтобы я смог стать по-настоящему грозным бессмертным». Со свистом летающая лодка спустилась на пик темного севера. Небесный корабль и небесный нефрит с нетерпением ждали вопросов Нина, но, к сожалению, тот ничего их не спрашивал. «Дядя Бэй», — позвал Нин гончую Белой Воды, сразу же как только приземлился, и она моментально появилась возле него. Нин бросил взгляд в сторону 3 последователей и множества слуг, а затем спокойно сказал: «Слушайте меня, это пик темного севера черно-белого колледжа. Это мой пик, и вы всегда должны подчиняться моим приказам и приказам дяди Бэя. Все, что он вам говорит, вы обязаны выполнить и не смейте никогда его ослушаться». «Хорошо», — хором почтительно ответили все прибывшие. «Дядя Бэй, эти 3 будут моими последователями, остальные простые смертные. Сейчас я оставляю их на тебя и прошу рассказать им все о правилах в черно-белом колледже». В это мгновение гончая превратилась в туман, и когда он испарился, на этом месте оказался седой человек в белых одеждах. От него исходила такая дружелюбная аура, что казалось, будто вместе с ним на пик прилетел теплый нежный весенний ветер. «Нин, сынок, можешь не переживать. Иди и занимайся своими делами», — рассмеялся дядя Бэй. «Хорошо», — кивнул Нин и немедленно превратился в луч света, оказавшись вскоре на вершине горы, где проживал его учитель бессмертный Дянь Цзи. «Цзинин, можешь войти», — услышал он сразу же спокойный голос. «Хорошо, учитель».